котором оказалась взрывчатка, и вместе с 6 американскими солдатами убила 11 мирных жителей. Но зверства бригады вселяли особый страх. Ведь это происходит не где-то там, за десятки тысяч миль от родины, в чьем-то дворе, а здесь, в Соединенных Штатах. Действие бригады, несомненно, производит эффект на людей. Ведь именно через массовый страх терроризм осуществляет свои политические... Тактику использовали Чингисхан, Адольф Гитлер, тысячи других и до и после. Даже решение Гарри Трумэна сбросить атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки по сути являлось актом терроризма, хотя многие в то время, за исключением приверженцев классического ведения войн, находили оправдание этой акции. Бригада дьявола, как и ее предшественники, группа Бадер, Майнхоф, Ферге и итальянские красные бригады, выбрала самый устрашающий прием из всего арсенала терроризма. Они бьют, не выбирая цели, наугад. ФБР, блуждая в поисках мотива преступления или связи между разрозненными налетами, неизбежно зайдет в тупик, ибо злодеяния бригады беспрецедентны, следовательно, предотвратить их невозможно. Подкидывая записки с предупреждением, будто никто не спасется, преступники цинично констатируют факт. Жертвы ими выбираются вслепую, без всякой причины, уничтожаются без всякой жалости. Страшнее всего, думал Филипп, что этими похищениями, насилиями, убийствами дело не исчерпывается. Это лишь начало, увертюра к разгулу насилия, который, несомненно, впереди. Бесконечный пересказ подробностей, эпизодов убийств действовал на него угнетающе. Сильнее, чем речи Билли Карстерса. Филипп попросту выключил приемник и оставшиеся 3 часа ехал в тишине среди покрытых выжженной травой склонов и долин центральной Невады, среди изнурительного зноя, под слепящим солнцем, страдая от головной боли, вызванной избытком выпитого кофе. Наконец, впереди возникли очертания города Рино. Вечерело. Солнце, сплющившись в оранжевый овал, лило спокойный свет, падая на западные вершины Сьерра-Невады. Один за одним вспыхивали огни неоновой галактики, высвечивая вечер желтыми, красными, зелеными искрами. Как ни вымотался Филипп, все же о предосторожностях он не забыл. Он ехал на угнанной машине. И, надо полагать, люди из лагеря «Зубчатая вершина» уже заявили об угоне. Предусмотрительно снизив скорость, он свернул на Виргиния-стрит, шоссе 80, переехал по мосту через траки, дважды останавливался, справлялся, в том ли направлении едет, наконец очутился у гостиницы «Холидей» на Милл-стрит. Развернулся. Снова вырулил на Виргиния-стрит, проехал здание местного суда, поставил свой микроавтобус с стоянки перед гостиницей и казино «Пионер». Светящийся вестибюль распахнут. В бесконечную размером с футбольное поле даль рядами уходят и горные автоматы. Сотни людей в вечерних туалетах и в смокингах, и в шортах, и в маечках с открытой спиной тянут на себя длинные хромированные ручки, ждут результата, снова тянут, снова ждут. Непрекращающийся грохот и клацанье, напоминавшее обрицание каторжных цепей. Бросив микроавтобус, Филипп, едва волоча ноги от усталости, пошел пешком по Виргиния-стрит, к Милл-стрит, к гостинице. Портье за конторкой с подозрением покосился на него. Однако, заметив в руках Филиппа карточку American Express, которую тот извлек из ботинка еще в Юте на заправочной станции, портье повеселел, и дело пошло своим чередом. Направляясь в сопровождении коридорного в свой номер, Филипп мысленно благодарил Бога, что в этот момент по телевизору рекламные ролики для показа за рубежом. В роскошный отель «Риц» вселяются какие-то оборванцы лесорубы в ковбойках. Едва